Выпускной бал. Каждый год в институте организуется выпускной бал силами комсомольского, партийного и преподавательского состава. Организаторский ассортимент развлечений мизерный, скучный. Те, кто хочет настоящего удовольствия и способен за это платить свои деньги, арендовали зал в ресторане или собирались в чьем-то особняке. А безденежные и непристроенные студенты и студентки скучали в стенах актового зала под музыку магнитофона. И придумывали, как бы что-то добавить в свои развлечения на сегодня. За мной было, как всегда, наблюдение за порядком, организация и удержание разбушевавшихся выпивших и перепивших молодых нарушителей. В холле, бывшем общем для актового и парадного спортивного залов, я заметил двух студенток, сидящих на диванчике и о чем-то вяло щебетавших. В руках одной из них было надкусанное мороженое. Когда я вошел, они обе подняли на меня глаза и замолчали. «Привет, девушки!» Я подошел в упор. «А покажите-ка мне ваши студенческие билеты». «А зачем?» «Чтобы понимать, с какого вы курса. Этот бал для старшекурсников. Потому присутствие представителей на этом празднике не рекомендуется». Они протянули мне свои удостоверения, в которых был указан вообще другой институт. «Простите, девушки, но мне придется сопроводить вас до выхода. Это праздник нашего института. Пошли?» Девушки не вставали. Они молча смотрели на меня. «Понимаете, нам просто некуда сегодня деться», — грустно сказала одна из них. «К тому же очень хочется посмотреть на такой праздник. В нашем вузе такого не бывает. А ехать в свою общагу уже поздно. Не пустят опоздавших». «А куда вы потом пойдете после бала?» «Пока не решили», — вступила в разговор вторая с мороженым. «Да нам не привыкать гулять по ночам по городу, если опоздали в общежитие». «Чушь какая-то. Впрочем, почему же чушь? Я тоже гулял по городу ночами, хотя исключительно потому, что сам этого хотел. А девчонки в ночном городе. Это же опасно и жестоко». «Значит так, если вы обещаете не встревать в неприятности, если даете клятву, что от меня не отходите до того времени, как я сам разрешу выйти из помещения», — начал говорить я. «Обещаем, клянемся», — затараторили они. «И что тогда?» «Я приглашаю вас обеих на выпускной бал вместе со мной на весь вечер». Они захлопали в ладоши и бросились мне на шею целоваться. «Вот и хорошо». Мы сидели в зале на хороших местах, слушали концерт, по времени я танцевал с ними по очереди. Девчонки прижимались ко мне всем телом и смотрели глаза в глаза. «А ты кто?» — спросила первая во время танца. «Я студент этого вуза. Показать студенческий?» «А почему ты тогда распоряжаешься таким количеством людей, и они тебе отчитываются?» «Ну, так получилось. Задание партийной и комсомольской организации». «А как к тебе обращаться?» — наконец спросила вторая тоже во время танца. — И почему к тебе все обращаются гусар? — Так я и есть гусар. Просто меня все знают именно под этим именем. — Тоже так уж получилось. Я угостил девушек сладкими напитками. На алкоголь мы, комитет комсомола, сознательно не дали разрешения на этот вечер. Да и так желающие набрать внутренний градус регулярно бегали в коридор и туалет, где быстро поглощали припасенные по карманам запасы. Когда вечер приближался к концу, девушки так грустно пожаловались, что им грустно и далеко ехать. Да и комендантский час в их общежитии уже начался. Я решил пригласить их к себе на съемную квартиру. Когда мы пришли туда, благо консьержка даже не обратила внимания, кто со мной идет, дамы первым делом избавились от обуви со стонами блаженства. Тихо включенный магнитофон их устроил. А когда на просьбу не дать умереть от жажды я налил им по огромному стакану вина, то аплодисменты длились достаточно долго. Ну, прямо любо-дорого было смотреть, как они выхлестали сразу по полному стакану, приблизительно по 250 миллилитров, почти залпом. Мы стали танцевать медленные танцы. Танцы и включенное отопление так разогрело нас всех, что мы решили снимать одно за другой одежки, чтобы не было совсем уж жарко. Пока я танцевал с одной из них, вторая опустошила мои запасы вина. Потом они менялись друг с другом, и первая продолжала накачиваться вином. В комнате было почти темно. Если не считать света от уличных фонарей за окном, приглушенного длинными до пола занавесками. Когда я наклонился к столику за стаканом сока, то первая пошатнулась, а вторая поддержала ее. И не заметив моего отсутствия в танце, они обнялись и продолжили танцевать. Даже стали целоваться. Теперь мне стало понятно, что они искали уединение именно для таких вот объятий. Они прятались от сторожа общежития. Мне никогда не приходилось иметь дело с девушками розовой окраски, то есть с лесбиянками. Интерес подогревался прямо сейчас, когда я наблюдал, как они ласкали друг друга в танце, как в засос целовались. Они просто слились и в своих объятиях, и губами. «Примите меня в свое общество?» — шутливо спросил и я, обняв их, стал ласкать их двумя руками. «Если обижать нас не будешь», — и обняли с двух сторон, — «и будешь с нами нежным». Я оказался между двух горячих потных тел. И, как я почувствовал, просто до умопомрачения возбужденных тел. Я стал обнимать их и гладить по всем частям тела, куда смог дотянуться. Целоваться они продолжали и предпочитали почему-то между собой, потому что гладил их я преимущественно по ягодицам и спинкам. Иногда мы останавливали этот танец, я пил сок, девушки вино, и вновь продолжали медленный танец, больше похожий на полет мечты и неги. Прием алкоголя девушками в таких дозах через некоторое время привел к тому, что в танце они не столько перебирали ногами, сколько висели на мне. В медленном танце я постепенно подвел их к кровати, и мы упали на кровать. Дам это не смутило, и они продолжили обниматься и целоваться уже в горизонтальном положении. Я оказался как-то вне клубка их обнимающихся тел и имел возможность наблюдать это действо со стороны. Помимо поцелуев, глубоких, в засос и с языком, они активно ласкали друг друга. По плечам, шее, ягодицам и пояснице постепенно сновали их руки. Ногами они тоже переплелись, просовывая их между ног партнерши. Я обнял их обоих, пристроившись позади первой, прижался всем телом. В открытую область промежности пристроился и член, протянувшись во весь рост вдоль ее половых губ. Тереться о губы было не надо, потому что девушки и сами своими движениями натирали и ласкали его. Я только стал прижимать его к ее губам, открытой ладонью, для большего тактильного ощущения. От придавливания и поглаживания горячие мокрые губы постепенно стали раздвигаться, пропуская член внутрь. Сначала я подтолкнул головку члена, которая стала этими движениями растирать пространство между губами. Потом головка уперлась во вход в пещерку, которая сначала не поддавалась. А потом вдруг распахнулась и полностью поглотила член, словно засосала в себя. Первая вздрогнула и застонала, и словно сделала попытку движения соскочить с члена. Но объятия подруги не позволили ей это сделать. Преодолевая почти сомкнутые стенки влагалища, я толчками продвигался вперед. Первая продолжала стонать и дергаться, но теперь уже не стараясь соскочить с члена, а скорее навстречу его движениям, помогая всаживать его все глубже и глубже. Теплые скользкие стенки обволакивали член, создавая нетрудное, но ощутимое препятствие его движениям. Я все больше и больше с каждым встречным движением вжимался лобком в ягодицы первой, выгнулся вперед тазом для более глубокого проникновения и замер. Совместное колебание двух любовниц, одна из которых была уже на члене, сами по себе производили фрикции, вполне меня устраивающие. Я закрытыми глазами наслаждался, как две самочки трепыхались на члене. Внезапно влагалище одним движением соскользнуло с члена. Я чуть не подскочил, но понял, что продолжающаяся целоваться пара развернулась ко мне попкой второй любовницы. Я не стал отказываться и повторил то, что было в первой. Я снова положил член на губы второй, продольно щели между ее ног, стал придавливать головку так, чтобы она постепенно начала погружаться между половых губ. Когда головка дошла до горячего входа во влагалище, и я надавил сильнее, преддверие влагалища дернулось, но не пропустило член внутрь. Я удивленно, с большой силой толкнул член вперед, отчего он словно стал прорываться с натугой в тонкую дырочку. Вторая завыла, как волчица. Потом стал преодолевать такой тесный проход, что я сам готов был взвыть от натуги и трудности прохода. Я проталкивался и проталкивался, пока не встретился с дном влагалища, уперся в него и начал кончать. Кончал я бурно и приятно. Девушки силой толкали навстречу члену промежность второй, а сама вторая не переставала выть. После того, как я полностью излился во вторую, я замер в выгнутом ей навстречу положении, им. Они еще некоторое время целовались и ласкали друг друга, а потом тоже затихли. Я много раз слышал о том, что лесбиянки не вступают в контакт с мужчинами ни в каком виде. Много еще что о них слышал. Для меня было откровением, что они вот так приятно насладились сами моим членом и мне доставили удовольствие. Что мне еще понравилось сегодня, что они привычно сами друг друга возбуждали, и мне для этого не приходилось задумываться, что, кого, когда и сколько гладить, целовать, ласкать, массировать и так далее. Я только массировал нужное ими место членом и сам получал удовольствие. «Понравилось, любовничек?» Повернувшись на спину, спросила с улыбкой вторая. Член уже обмяк и сам вышел из нее до ее поворота. Я тоже лег на спину рядом и улыбнулся. «Потрясающе! А мы сможем повторить?» «Мы должны повторить», — вмешалась первая. «Ведь я еще не получила всего того, что получила моя подруга. Сможешь повторить сегодня?» «Думаю, что смогу». «А тебя не смущает, что сегодня ты проткнул двух девственниц за один половой акт?» «Не смущает, даже интересно. Не мог же я сказать им, что две и даже три девственницы за вечер у меня уже были?» «И я?» «Тогда отдохни и приступим», — перебила меня первая. «Только в меня сегодня кончать нельзя, сам понимаешь почему». «Я при твоей готовности просто отсосу тебя. Рисковать не будем, согласен?» Я, конечно, согласился и зажмурился от предвкушаемого скорого удовольствия. Раскидал руки по кровати, пока девчонки пошли в душ мыться, и чуть не заснул. Прикосновения прокладных тел с двух сторон вернули меня к действительности. И еще больше вернули к действительности прикосновения губ к члену. Мягкие прикосновения языка и к еще вялому члену особенно удивительны, когда ждешь чуда. Я приоткрыл глаза и сквозь прищуренные веки увидел, как склонилась над членом голова первой. И увидел, как к моему лицу потянулось лицо второй. Я снова прикрыл глаза. Губы второй прильнули к моим губам. Поцелуй не обжег. Я увидел ее приближение. Стал приятен и вдохновляющий. Вторая сначала облизала языком мои губы, потом стала вдавливать свой язык мне в рот. Наши языки встретились. А параллельно я чувствовал, как член начал аналогичный путь во рту первой. И не просто путь, а рост и отвердение. И вот представьте себе аналогию, которая пришла мне на ум. Мой рот трахает вторая языком, уже начав что-то типа фрикции у меня во рту, а член готовится трахать рот первой, уже заняв в нем вполне осязаемое место. Думаю, что от этого двойного воздействия член стал быстро выпрямляться, пружинить и утолщаться, пока не заполнил всю ротовую полость первой. Я выгнулся на пятках и лопатках ей навстречу, стараясь насадить ее рот еще сильнее на член. Но первая отпрянула немного и вынула его. Она заботливо подложила мне под ягодицы валик из чего-то плотного, наверное, одеяло. Мне не хотелось открывать глаза, чтобы посмотреть. Который очень даже стал удобно поддерживать меня. Теперь мне не надо было выдвигать таз вперед и сильно напрягаться. Снова член оказался в ротовой полости. Судя по ощущениям, голова девушки начала покачиваться вперед-назад, а обхватившая его ладонь просто как из пулемета строчила. И вторая тоже стала в такт ей производить те же движения у меня во рту. Я протянул руки и обеими руками захватил в ладони груди второй. Мягкие, нежные, конической формы. Они уместились у меня в ладонях. Я помял их некоторое время, потом руки сползли на ее талию и ягодицы. Под моими руками вторая переместилась так, что залезла на меня верхом, далеко вперед выдвинув коленки, чтобы не мешать первой. Прижалась ко мне туловищем и продолжила целовать. А я стал массировать ее ягодицы и жалеть, что в такой позе не могу добраться до ее половой области между ногами тоже для массажа. Заодно дотянулся и погладил первую по затылку. Когда я почувствовал, что приближаюсь к оргазму, то двумя руками схватил первую за затылок и стал насаживать ей рот на кончающий член. Та стала вырываться, но член погрузился ей в горло, плотно обхватив голову. Сделав несколько втыкающих движений, я кончил и отпустил голову. Первая отскочила и закашлялась. «Чуть не задушил», — констатировала она, когда отдышалась. «Ты так больше не делай, я и сама бы тебе помогла». Вторая тоже оставила мои губы в покое, вытерла свои губы широким движением руки от локтя до кисти, и они снова побежали в душ. Я заснул теперь основательно. Сквозь сон чувствовал, как ко мне с двух сторон прижались вновь прохладные женские тела, но больше ничего не помню. «Гусар!» — утром перед уходом спросила первая. «Ты будешь с нами еще встречаться? Или это была единственная встреча?» Я уверил, что буду, обязательно буду. Что мне понравилось, и я буду ждать их звонка.